Глава 22. Когда я подошел к двери хранилища и прислушался, за ней раздавались чьи-то приглушенные и незнакомые мне голоса. Патруль по этажу? Или же к самому хранилищу охрану приставили? В торопях, забегая сюда в прошлый раз, я даже не удосужился осмотреть коридор на наличие камер. И сейчас эта неосмотрительность сыграла со мной злую шутку. Покину стены хранилища, окажусь перед остальными как на ладони. Следовательно, подготовиться к выходу нужно с учетом всех возможных рисков. Пути назад уже не будет. Вдох, выдох. Хоть способности, полученные вместе с сывороткой, временно оставили меня, но большую часть жизни я вовсе считал себя человеком. Сам же профессор Сугахара утверждал, что я всегда действовал лишь в полсилы, и лишь немного погодя, окончательно приняв природу модификанта, сумел поднять свои навыки на новый уровень. Пожалуй, настало время снова отречься от неоднозначного происхождения и вернуть себе те капли человечности, что во мне еще остались. Надеюсь, что остались. Глубокий вдох и медленный выдох. Раз уж я такой слабый модификант, каким нарек меня седьмой, пусть так. Сейчас это не имело никакого значения. Прокрутить в голове все тренировки с Хоку, выцепить из них все самое важное и взять за основу свое человеческое начало. Кое-что все же отличало меня от моих двойников. Где-то в глубине души я до сих пор считал себя нормальным и презирал все, что так или иначе связано с мерзким препаратом, созданным моим отцом. В этом и было мое главное преимущество, мой козырь, который пришла пора достать из рукава и выложить на игровой стол, ведь я никогда не полагался на свои способности. Изобретать велосипед, пытаясь заманить охрану в хранилище, я не стал. Мне уже было как-то все равно, насколько быстро о моем пробуждении узнают. Предполагаю, что меры на такой случай господин Чен принял, а значит, следующий шаг теперь за мной. Секундомер уже запущен, и чем дольше я размышляю над следующим ходом, тем меньше у меня шансов выиграть эту партию. Раздвижные металлические двери распахнулись передо мной, и быстрым взглядом из-под лобья я пробежался по двум облаченным в маскировочные комбинезоны мужчинам. Видать, экипировку они отключили, чтобы комбинезоны не жрали энергию. Здравая мысль, которая мне играла только на руку. Воспользовавшись замешательством этой парочки, выхватил из кобуры одного из охранников белый пистолет с транквилизатором и, не целясь, выстрелил сначала в первого, затем во второго. Не прогадал. Совершенно неважно было, куда попадет пуля с этой дрянью. Даже получив по одной, полумодификанты моментально отрубились. Неудивительно, если такое концентрированное вещество и полноценных-то модификантов усыпляет за считанные секунды. Оттащив обоих в хранилище, чтобы они никому не попались на глаза, собрался уж было стянуть с них комбинезоны, но предварительно проверил, заряжены ли они. Нет. Панели маскировочной экипировки никак не реагировали на мои нажатия, сколько бы я ни пытался активировать их. Неужели так сложно было зарядить их, прежде чем пост занимать? Эх, ничего, и без них как-нибудь справлюсь. Не раз уже говорил, что бывал прежде в ситуациях и похуже, но к текущей обстановке это высказывание никакого отношения не имело. Вооружившись парочкой пистолетов с транквилизаторами, снова вышел в коридор и по памяти двинулся в сторону лифта. Нет, забиваться в угол, как загнанная крыса, в ожидании возвращения способностей я не буду. И без того неизвестно, сколько времени проторчал в пограничном состоянии между сном и явью. Для Омеги подобное поведение было свойственно, и я не вправе судить его за излишнюю осторожность и трусость. Однако сейчас мне необходимо было в кратчайшие сроки узнать, что происходит на поверхности. И лучшего способа выведать последние новости, нежели получить их напрямую от двойников, я не видел. На первый взгляд, тускло освещенный коридор, обитый металлическими панелями, выглядел пустым, Но не стоило забывать, в какой экипировке разгуливает местная охрана. Шестое чувство покинуло меня, а значит, полагаться я мог лишь на самые примитивные из них. Тихо. Слишком тихо. Даже шаги босыми ногами могли привлечь ко мне лишнее внимание, не говоря уже о моей одежде. Какой-то больничной пижаме, в которую облачали всех модификантов, погруженных в стазис. Вот где-то в дальней части коридора вновь послышались несколько голосов, и я уже приготовился на свой страх и риск отразить угрозу, если бы только дверь ближайшего ко мне кабинета не распахнулась настежь и меня рывком не затащили внутрь. Да, рефлексы дали сбой. Среагировать вовремя я не успел. Оружие чудом не выронил прямо посреди коридора, но пустить его в ход мне тоже не дали. Как только оказался в кромешной темноте, пистолеты парой точечных ударов выбили из моих рук, а рот и нос плотно зажали. Дилетант какой-то. Понятное дело, что орать я не буду в такой-то ситуации. «Сейчас пробегут и поболтаем по душам», — громко прошептали мне на ухо. «Потерпи». И голос этот я, конечно же, узнал. Узнал и... просто ушам своим не поверил, что когда-либо услышу его здесь. Как он... когда... За дверью раздался топот десятка пар ног, и, не без усилий, мне все же удалось отлепить от лица ладонь, зажавшую мне рот. Сделать судорожный вздох, набрав побольше воздуха в легкие, и повернуть голову к подкарауливающему меня аккурат после пробуждения мужчине. В темноте комнаты я мог видеть лишь его неясный силуэт, но стоило отряду охраны стихнуть, и я услышал, как замок на двери щелкнул, а после и кнопка переключателя. Так и оказалось. Передо мной стоял детектив Кён Джин Хёк собственной персоной, вполне себе целый и невредимый. Белый халат, который лейтенант накинул на плечи, изображая из себя научного сотрудника комплекса, никак не сочетался с одинокой серьгой в форме крестика. Маскировкой-то озаботился, а вот детали опять не учел. Балбес. Но если так подумать, даже с учетом маскировки, как детектив мог пробраться сюда, да еще на второй уровень, вопросов снова больше, чем ответов. «Выспался, как я погляжу», — не упустил Джин Хёк бесценной возможности поддеть меня, изучая мою недовольную физиономию. «Если нет, то спешу огорчить. Расслабиться в ближайшее время не получится». Мельком я осмотрел совершенно пустой кабинет. Не считая, разумеется, нас двоих, рабочего и лабораторного стола, а еще стеклянных шкафчиков с оборудованием. «Меньше всего я ожидал встретить здесь тебя», — признался лейтенанту, облокотился на стену и медленно сполз по ней вниз. Состояние мое все еще оставляло желать лучшего. Голова шла кругом, подташнивала, а отдельные мышцы сводила судорогой. На одном лишь приливе адреналина половину этажа пересек, а теперь, походу, начался откат. Бессилие — вообще одно из самых мерзких чувств. «Попросил Джину прикрепить жучок к твоей машине, когда ты еще в отеле гостил», — присел Джин Хёк передо мной на корточке. «Дальше действовал по ситуации, припоминая уроки лучших». Если под лучшими он подразумевал меня, то наставник из меня вышел хреновый. Сложнее всего было достать пропуск второго уровня. Сотрудников со второго этажа в разы меньше, чем с первого. Далеко не сразу получилось, а с третьим так вообще не задалось. «Сколько времени прошло?» — задал я, пожалуй, главный вопрос. «С того момента, как я приехал сюда. Сколько?» «Что-то около 2 недель». «Твою же мать!» — обхватил я голову руками, силясь собраться с мыслями. 2 недели, большую часть из которых я провел в капсуле. Опять-таки, могло быть и хуже, но в половине месяца тотального бездействия тоже ничего хорошего нет». «Ты один?» — вновь поднял я глаза на детектива. «Где Джина?» «Джина в безопасности», — усмехнулся тот. «А мне вот совершенно не до смеха сейчас было. Я уже позаботился о том, чтобы она и носа сюда не сунула. Хоть и собиралась, но ты и сам прекрасно ее знаешь. Так что лучше нам бы поторопиться». «Ты пробрался сюда в одиночку, аж на второй уровень. минуя и двойников моих, и охрану», — подытожил я, но цельная картинка отказывалась складываться в голове. «Это невозможно, Джин Хёк. Ты чего-то не договариваешь». Лейтенант уставился на меня в ответ, не мигая, а немного погодя уголки его губ приподнялись в самодовольной улыбке. «С ним что-то не так. Определенно не так. И интуиция была мне совершенно ни к чему, чтобы понять это. Помнишь, мы как-то заглядывали к одной твоей хорошей знакомой?» — протянул мужчина, наталкивая меня на мысль. «Ты уточнял у нее возможность использования стимуляторов на организме модификанта». «Ты с ума сошел, если...» «Да, Алекс», — бодро кивнул тот. «Может быть. Но я еще никогда не чувствовал себя настолько... настолько... словами описать сложно». Я нецензурно выругался, приложившись затылком об стену и прикрыв глаза. Все, что было хоть сколько-то связано с сывороткой, вело в никуда, и наш благоразумный детектив, как оказалось, тоже попался на крючок с аппетитной, но крайне ядовитой наживкой. С тем же одухотворенным взглядом Мария расспрашивала меня об этом дрянном препарате, погубившем столько жизней, поставившим крест на одном из самых умелых хакеров, которых я когда-либо знал. Мужчины и женщины, дети и старики. Будто второе дыхание проснулось, подпитавшись моими ненавистью и отвращением ко всем проектам Чен Хэвона. 2 недели. Насколько же далеко он продвинулся за это время в своих изысканиях? Этот вопрос я и задал Джин Хёку, который моментально сбил с него всю спесь. «Хэвон?» — вытаращился на меня детектив. «Чен Хэвон? Сын председателя Ченгрупп? Ты уверен?» «Значит, хоть в чем-то я преуспел, помимо того, что, будучи в капсуле, мило побеседовал со своим подсознанием и сумел выйти из временной комы. А ведь Харин даже понятия не имеет, насколько же сильно помогла мне. Да и не только мне, если удастся остановить это безумие». «Уверен», — коротко бросил я. «Но давай о другом. Он успел что-нибудь сделать?» Еще некоторое время Джин Хёк молча переваривал услышанное, глядя на меня с приоткрытым ртом. Где-то его детективная чуйка все же дала сбой, но после помотал головой, возвращаясь в настоящее, и, наконец-то, перешел к сути. «Информации с поверхности в комплекс поступает не так, чтобы много. Большую часть узнал из слухов, которые персонал между собой обсуждает в комнате отдыха». «Не самый достоверный источник», — согласился с ним. «Но если это все, что есть...» «Где-то неделю назад организатор, ну, то есть Хэвон», — спешно поправился лейтенант, «сумел как-то напрямую связаться с правительством Кореи и презентовать им свой продукт». «Сыворотку? Модификантов?» «А есть разница. Но это даже не самое главное. Ключевой момент в том, что он презентовал результаты исследований не югу». «Что?» «Не югу, а северу, Алекс. И не надо говорить, что ты слишком далек от политики, чтобы не задумываться о подобных вещах. Ты понимаешь, чем это может грозить? Да и не только нам». «Выходит, Хэвон решил поделиться всеми своими наработками с Северной Кореей, а не с Южной. И я уже сейчас готов был признать это началом конца. Ядерное вооружение, сыворотка и модификанты. Самое настоящее безумие, к которому сын председателя самолично решил приложить руку. Нет, так быстро он бы организовать все это не сумел, и уж точно не в одиночку, без союзников с той стороны границы. Он долго готовился, налаживал связи, поднимал репутацию в глазах политиков и ученых Севера. Возможно, даже пару-тройку доз им отстегнул, чтобы втереться в доверие и доказать успешность своих исследований. Но почему именно они? Почему не Штаты, не Россия и не Европа? Если бы Хэвону требовались исключительно мировое признание и деньги, ему хватило бы мозгов выбрать менее рискованный вариант. «Тот модификант с аукциона в Джинсане», продолжил Джин Хёк, и я уже догадался, о чем сейчас пойдет речь. Нетрудно было сложить 2 × 2. «Его выставили на аукцион всего лишь для вида, потому что у твоего двойника уже был покупатель, и аукционный дом заранее уведомили о нем. «Покупатель был с севера», — догадался я. «Именно». Но в тот вечер второй предпочел свободу. Разорвал охрану на части и сбежал. Виной ли тому было влияние седьмого и четвертого, из-под тишка старавшихся переманить братьев на верную сторону, но тайная продажа модификанта Хевону не удалась. Я избавился от товара. Были ли еще попытки передать модификантов? Тут же возник у меня резонный вопрос. «Этого я не знаю», — мотнул детектив головой. «Но даже если они больше не предпринимались, то презентация продукта — самое подходящее для этого время. Тебя ведь неспроста в капсуле мариновали. Хевон стал редко здесь появляться. Наверняка к переезду готовится. Если обзавелся на севере полезными связями, то перебраться через границу ему труда не составит. Может, ему там уже теплое местечко подобрали и оборудовали не хуже, чем на этой базе?» «Харин», — процедил я сквозь зубы. «Он же не посмеет?» «Нет, ни за что не посмеет увести ее прямо из-под носа председателя. Слишком уж сильно Джихун дорожил своей внучкой, чтобы так просто отдать ее в руки сына предателя. Но Джихун совсем уже старик, да еще и со слабым сердцем. Убить собственного отца, чтобы не мешался под ногами, и избежать...» Мысли одна хуже другой стали всплывать в голове. Если Хевон успеет пересечь границу и окажется под защитой военных Севера, был ли у меня хотя бы маломальский шанс когда-нибудь снова увидеть Харин? Я уже не говорю о том, что добраться до самого Хевона будет и того сложнее. Практически невозможно. Моего короля под конец партии окружили со всех сторон, уже объявили шах. Но есть ли еще призрачная вероятность избежать сокрушающего мата? «Я тут подумал, Джин Хёк», — протянул, медленно задрав голову и уставившись в белоснежный потолок кабинета. «Месть меня больше не интересует. Дело до баланса и гармонии в этом мире мне тоже нет никакого. Генетические революции, войны... Пусть они погребут под собой мир, который со многими из нас обошелся, как с дерьмом. Согласен?» Детектив промолчал. Морщинки пролегли на его лбу. «Неужели согласен?» «Так я тебе ответил бы, не будь у меня того, что я действительно боялся бы потерять», — улыбнулся я краешками губ. «Однако мое возвращение в Хвангапур расставило все по своим местам. Я не герой, знаешь ли. Вообще до сих пор с трудом понимаю, кто я такой. С какой целью меня создали? С какой целью я все эти годы продолжал свое существование? Но пока у меня есть то, ради чего баланс и гармонию в этом прогнившем до основания мире стоило бы сохранить, никто их не разрушит. Никто. И Чен Хэвон в том числе. Вот произнес все то, что в себе держал, и как-то даже легче стал, что ли. Никогда не думал, что такой прожженный наемник, как я, может стать настолько сентиментальным. Но бывает, что не мы меняем окружение. Бывает, что окружение со временем начинает менять нас. «Я уж было подумал, что ты решил сдаться», — шумно выдохнул лейтенант, несмело улыбнувшись. «И на этом все закончилось бы». «Нет, детектив Кён», — медленно поднялся я на ноги и бросил взгляд на дверь кабинета, за которой с каждой минутой только нарастала суета. «Все только начинается».